Так вот, Мелехов, если уж на этой стороне не удержимся, то тогда идем на прорыв. Бросаем всех, кто не в армии, бросаем все обозы, пехоту сажаем на брички, берем с собой 3 батареи и пробиваемся к Донцу. Тебя мы хотим пустить головным. Не возражаешь? Мне все равно. А семьи наши как же? Пропадут девки, бабы, старики. Уж это так. Лучше пущай одни они пропадают, чем всем нам пропасть. Кудинов, опустив углы губ, долго молчал, а потом достал из стола газету. Да, еще новость. Главком приехал руководить войсками. Слухом пользовались, что за раз он в Миллерове, не то в Кантемировке. Вот как до нас добираются. На самом деле, усомнился Григорий Мелехов. Верно, верно. Да вот почитай. Прислали мне казанцы. Вчера утром за Шумилинской разъезд наш напал на 2 верховых. Обои красные курсанты. Ну, порубили их казаки, и у одного, немолодой на вид, говорили, может, комиссар какой, нашли в планшетке вот эту газету по названию «В пути» от 12 этого месяца. Расчудесно они нас описывают. Кудинов протянул Мелехову газету с оторванным на козью ножку углом. Григорий бегло взглянул на заголовок статьи, отмеченный химическим карандашом, начал читать. Восстание в тылу. Восстание части донского казачества тянется уже ряд недель. Восстание поднято агентами Деникина контрреволюционными офицерами. Оно нашло опору в среде казацкого кулачества. Кулаки потянули за собой значительную часть казаков-середняков. Весьма возможно, что в этом или другом случае казаки терпели какие-либо несправедливости от отдельных представителей советской власти. Этим умело воспользовались деникинские агенты, чтобы раздуть пламя мятежа. Белогвардейские прохвосты притворяются в районе восстания сторонниками советской власти, чтобы легче втереться в доверие к казаку-среднику. Таким путем контрреволюционные плутни, кулацкие интересы и темнота массы казачества слились на время воедино в бессмысленном и преступном мятеже в тылу наших армий Южного фронта. Мятеж в тылу у воина — то же самое, что нарыв на плече у работника. Чтобы воевать, чтобы защищать и оборонять советскую страну, чтобы добить помещичьи деникинские шайки, необходимо иметь надежный, спокойный, дружный, рабоче-крестьянский тыл. Важнейшей задачей поэтому является сейчас очищение Дона от мятежа и мятежников. Центральная советская власть приказала эту задачу разрешить в кратчайший срок. В помощь экспедиционным войскам, действующим против подлого контрреволюционного мятежа, прибыли и прибывают прекрасные подкрепления. Лучшие работники-организаторы направляются сюда для разрешения неотложной задачи. Нужно покончить с мятежом. Наши красноармейцы должны проникнуться ясным сознанием того, что мятежники Вешенской или Еланской или Букановской станиц являются прямыми помощниками белогвардейских генералов Деникина и Колчака. Чем дальше будет тянуться восстание, тем больше жертв будет с обеих сторон. Уменьшить кровопролитие можно только одним путем, нанося быстрый, суровый, сокрушающий удар. Нужно покончить с мятежом. Нужно вскрыть нарыв на плече и прижечь его каленым железом. Тогда рука Южного фронта освободится для нанесения смертельного удара врагу. Григорий докончил читать, мрачно усмехнулся. Статья наполнила его озлоблением и досадой. Черкнули пером и до разу споровали с Деникиным, в помощники ему зачислили. «Ну как, здорово? Каленым железом собираются прижечь. Ну да мы еще поглядим, кто кому приварит. Верно, Мелехов?» Кудинов подождал ответа